Глава 9. Координатор Лоренс Нолтон сидел в своем наглухо закрытом стеклянном отсеке в недрах роскошной яхты, озадаченно уставившись в монитор, на котором только что просмотрел ролик, оставленный их клиентом. «И это я должен отправить в СМИ завтра утром?» За 10 лет работы в консорциуме Нолтону не раз доводилось выполнять откровенно сомнительные, если не сказать противозаконные задания. Действия в зоне серой морали были обычной практикой консорциума, организации, чьей единственной непререкаемой заповедью являлось выполнение данного клиенту обещания, во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило. «Мы доводим дело до конца и не задаем никаких вопросов, что бы ни случилось». Однако отправка этого 9-минутного ролика в интернет-СМИ внушала Нолтону беспокойство. При всей эксцентричности поручений, которые ему доводилось выполнять в прошлом, он всегда понимал их смысл и логику, осознавал преследуемую цель. Но этот ролик сбивал его с толку. С ним что-то было не так. Совсем не так. Нолтон решил прокрутить его еще раз, надеясь, что после второго просмотра вопросов станет меньше. Чуть прибавив звук, он устроился поудобнее и кликнул на кнопку воспроизведения. Послышался мягкий плеск воды, и на экране появилась жутковатая, заполненная водой пещера, залитая зловещим красным сиянием. Камера снова погрузилась в светящуюся воду и остановилась у таблички на покрытом илом дне. Нолтон еще раз прочитал выгравированную на ней надпись: «Сегодня в этом месте мир изменился навсегда». То, что под этими словами стояло имя их клиента, уже внушало Нолтону тревогу. А завтрашняя дата усиливала ее еще больше. Однако главной причиной беспокойства, лишавшего Нолтона душевного равновесия, было нечто совсем иное. Камера повернулась влево, и на экране показался удивительный предмет, паривший в толще воды рядом с табличкой. Он представлял собой контейнер округлой формы, похожий на большой мыльный пузырь. А его оболочка из тонкого мягкого пластика то и дело меняла очертания под воздействием подводных потоков. Покачиваясь на коротком тросе, удерживавшем контейнер на месте, емкость напоминала воздушный шар. Только внутри был не гелий, а какая-то студенистая желтовато-коричневая жидкость. Раздувавшаяся под ее давлением аморфная емкость была около фута в диаметре. За прозрачными стенками клубилось мутное облако, совсем как эпицентр зарождающегося циклона. «Боже», — подумал Нолтон, чувствуя, что покрывается испариной. При втором просмотре висящий в воде контейнер пугал даже больше, чем в первый раз. Изображение медленно исчезло, и на его месте показалась влажная стена пещеры, на которой играли отблески водяной ряби. На стене появилась тень, ее отбрасывал человек, стоявший в пещере. Но голова у него не была человеческой. Вместо носа торчал длинный клюв, как будто человек был наполовину птицей. Он заговорил приглушенным голосом, выразительно и размеренно, словно актер, читавший слова автора в классической драме. Нолтон замер и, затаив дыхание, ловил каждое слово таинственной фигуры. «Я призрак. Если вы меня видите, значит, душа моя наконец-то обрела покой. Загнанный под землю, я вынужден обращаться к миру из ее глубин, из мрачной пещеры с кроваво-красными водами, которые вовек не отражают звезд. Но здесь мой рай, идеальное чрево для моего хрупкого плода. Инферно. Вы скоро узнаете, что я оставил. И все же даже здесь до меня доносится поступь моих невежественных преследователей. Они готовы на все, лишь бы остановить меня. Вы можете сказать «прости их», ибо не ведают они, что творят. Но наступает момент, когда невежество становится непростительным, а искупает грехи и дарует прощение лишь здравый смысл. От чистого сердца и с благими помыслами я оставляю вам дар надежды, спасение будущего. Но есть люди, которые травят меня, будто дикого зверя. Ими движет лицемерная убежденность в моем безумии. а седовласая женщина с красивым лицом даже осмеливается называть меня чудовищем. Подобно темным церковникам, осудившим на смерть Коперника, она считает меня исчадием ада, не в силах смириться с тем, что я узрел истину. Но я не пророк. Я ваше спасение. Я призрак,